«Мы получили условный сигнал», — доложила главная Ева Ковчега. Ольга резко вскинула голову. «Две красные?» ИИ, вся такая из себя официальная, только кивнула. «Это произошло почти сразу, после того, как группа вошла в зону. Видимо, майор Молотов понял, что возврата нет. Гюрза, простите, капитан Змеев, просит вашего согласия на нанесение бомбового удара по территории пятна». Ольга с минуту смотрела на главную Еву Ковчега. Опять этот молот полез куда не надо и снова норовит пожертвовать собой. «Знаем, проходили». «Удар запрещаю», — наконец произнесла она. «Хватит его бомбить, дадим ему время». «Но это санкционировано самим майором Молотовым», — возразила Ева. «Плевать, у него есть 2 дня. Пятно сейчас не опасно, и мы будем ждать». Ева ничего на это не ответила. Она, в отличие от Евы Мечислава, соответствовала своему званию главного ИИ. Если бы она была живая, то ее можно было бы охарактеризовать как сухую, деловую женщину, которая не позволяет себе ничего лишнего. «Что еще?» – спросила Ольга, видя, что доклад не закончен. «Команды загонщиков вернулись на свои базы. На этот раз Орда уничтожена больше, чем на 90%. «Это хорошая новость. Значит, конвойщикам будет работать гораздо проще. Отчеты по поселениям?» «Предварительные подсчеты потерь среди гражданских – 1042 человека. Полностью уничтожен персонал буровой вышки. На шахте выжили 20 шахтеров, спрятались в туннелях. На данный момент работы на всех пострадавших объектах возобновлены». «Грустно, конечно, но это не критично. Молот, как всегда, провел блестящую операцию, сумев минимизировать потери. Будет обидно, если придется выращивать его заново». Дверь в кабинет неожиданно распахнулась, и на пороге появился злющий Гюрза. «Почему вы не подтвердили приказ?» Без приглашения, плюхнувшись на стул прямо напротив Ольги, поинтересовался он. «Мне надоело оживлять Мечислава Дмитриевича. Я дам ему 2 дня, и только после этого пятно подвергнется бомбардировке. Причем я санкционирую ядерный удар». «Запас Гатчина?» – уточнил Иван. «Именно так. Свой заряд мы потратили на пир. Но Гатчин создал 2 небольшие бомбы из запасов, найденных в закромах коричневых. Их вполне хватит, чтобы стереть с лица эту долину. Но я это сделаю только после того, как окончательно потеряю надежду на возвращение молота. Если он уже мертв, то ему без разницы, когда я сброшу бомбы». Гюрза несколько секунд обдумывал и затем утвердительно кивнул. «Хорошо, сделаем по-вашему. Кстати, а почему вы не предложили их использовать против орды тварей?» «Я берегу их именно для подобной ситуации. С ордой, как вы заметили, мы справились и без них». «Но погибли люди», — возразил Иван. «Люди всегда гибнут», — парировала Ольга. «Поэтому давайте закончим этот разговор. У молота есть 2 дня на то, чтобы выбраться или доказать нам, что это уже невозможно». 2 дня, — встал, согласился Гюрза и вышел.